Глава шестая. Гладко было на бумаге. Одесса, привоз. Почем ноги на холодец? 40 гривен. А если без носков? Добыча была знатной. Рыбник с ожемыхом долго копались на месте вчерашних баталий, орудуя ножами. Не забывали осматриваться по сторонам и прислушиваться. Слишком уж все хорошо шло. Мало того, что Ярослав выжил в первый день, так еще и элитника завалил без особых хлопот одним топором. Кому расскажи в улье, повесят на тебя клеймо бессовестного вруна, да еще и на запад отвезут. С одним топориком в руках. Ты ведь везунчик. Прибрахлился оружием на халяву, патронами и крестным папой жмыхом. Добродушным, но очень опасным в этих местах дядькой. Что-то должно пойти не так. Неприятные и неожиданные приключения, как правило, сопровождаются именно таким везением, сопутствующим отсутствием подлянок и прочих атрибутов бочки меда. Напарники спокойно порылись, где можно и где нельзя. Единственной проблемой было то, что унести все ценные трофеи своим ходом было достаточно сложно. Жаль, что поблизости нет вьючных животных. Договорились со жмыхом самое ценное сложить в кучу, отобрать то, что унести вполне реально. Остатки оставить на месте, а в судовом журнале времянки сделать пометку с ориентирами. Кому надо вернуться. Недолго посовещавшись, напарники решили, что нужно брать с собой самое легковесное и дорогое, а именно все внутренности споровых мешков невинно убиенных мутантов, крупнокалиберные патроны, пару гранат, видимо, остатки роскоши кидать было уже некому, и 4 образца огнестрельного оружия, по словам крестного, достаточно дорогостоящего. Винторез, брат жмыхова красавы, только в модификации ВСС, пара дробовиков и внушительных размеров, десерт Эгли, всегда безотказного 45-го калибра. Только от вида этого монстра Ярослава бросало в холодный пот. Страшно подумать, что эта игрушка может натворить в умелых руках. Ну, в принципе, и все. От мысли тащить пулемет и прочие крупнокалиберники отказались. С горем пополам, уложив все содержимое в габаритную сумку, нашедшуюся во все том же зимовье, двинулись в обратный путь. «Смотри, братка!» Ярослав обернулся. Посреди места встречи каравана с мутантами стоял большой указательный камень. «Прямо пойдешь?» «Смерть найдешь, вправо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, ничего не найдешь. Это Стикс, детка». «Сил бы не тратил понапрасну, балагур». «Сил теперь хоть отбавляй». Жмых веселился. По его мнению, шутка удалась. Видимо, не терпелось этому выпендрежнику использовать свой дар в деле. «Не мне тебе объяснять, что в улье никогда не знаешь, кого встретишь за поворотом». Ярослав нахмурился. Чувство того, что они благополучно доберутся до места стоянки, отсутствовало напрочь. Что-то было явно не так, но взгляд ни за что не цеплялся, да и тишина в пустыне стояла гробовая. Плотный воздух стоял словно прибитый гвоздями. Ни ветерка, ни движения. Погода радовала теплом. Вот только эти проклятые черные пески никуда не делись. В армейских ботинках шагать было на порядок удобнее, чем в резиновых сапогах. Но песок, да еще и дико сыпучий, своих свойств не утратил. Еще несколько минут назад рыбник радовался приятной погоде и ласковому весеннему солнцу, не скупящемуся на жар. Сейчас же Ярослав обливался потом, таща на себе тяжеленный рюкзак и огромную сумку, набитую всякими полезностями. Жмых пыхтел рядом, за спиной у него был точно такой же рюкзак, но руки были пустыми, точнее сумки там не было. В состоянии готовности находился вал, чтобы прикрыть напарников в любой момент. Еще до того, как покинуть землянку, Жмых и Ярослав определились, что один из них должен идти со свободными руками. В случае опасности, которая редко дает о себе знать до определенного момента, нужно быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства. С руками, не занятыми поклажей, это делать на порядок легче. Пустыня заканчивалась, и начиналась благодатная тень хвойного леса. Машкара сегодня решила отдохнуть. Наелась вчера, что ли? Идти стало легче и веселее. Вот какого лысого мне нужно было идти туда? Ярослав шел из последних сил, перебирая ногами. Сумка, сначала казавшаяся чуть тяжеловатой, на середине пути уже была неподъемной. Вот смог остаться наедине со своей жадностью. Дебил! Ярослав, жадный ты, сукин сын. Декорации поменялись, а ты остался тем же. Проблема в том, что здесь ставки совсем другие. Головой рискуешь. Он продолжал заниматься самобичеванием. До зимовья оставалось не более 5 минут ходьбы. Холм, густо обложенный еловыми ветвями, уже отчетливо виднелся. И это обстоятельство радовало. Очень радовало. Из ближайшей кучи сваленного лапника перед Жмыхом, злобно урча, выскочил лотерейщик. «Ха!» Рыбник увидел, как напарник сделал какой-то неопределенный пас, не выпуская из рук винтореза. Мутант стоял бессильно урча и размахивая передними конечностями. Как понял Славик, это далеко не самая опасная тварь в улье. Но надо поторопиться. Ярослав мгновенно бросил сумку, перехватывая дробовик. Возможно, придется пострелять. Жмых шел впереди на 15 шагов, и тварь выскочила именно на него. Добрый дядя, закончив водить руками, тут же угостил ее свинцовой пулей. Видимо, красава мутанта не успокоил, а наоборот, обозлил и придал сил. Чудовище мгновенно дернулось в сторону спокойно стоящего куска мяса. Жмых заорал, именно заорал, что было сигналом подбегающему рыбнику пускать в ход свою дуру. Напарник валялся на спине, уже не крича, а жалобно завывая. Над ним стоял, не двигаясь, монстр. Матерясь сквозь зубы, Ярослав рванул с места. «Нет, друг, сегодня не твой день». Рыбник, подбежав, выстрелил почти в упор. Голова мутанта потеряла половину своей целостности. «Все-таки картечь — вещь убойная». «Да». Тело лотерейщика бессильно опустилось на землю. «Жмых, в порядке?» Напарник был не весь. Оторванная ступня валялась неподалеку. Обрубок ноги Жмыха фонтанировал кровью. Он скрипел зубами, пытаясь подавить вой. «Во, блин! Что теперь делать?» Рыбник, не теряя времени, быстро достал из рюкзака жгут и перетянул культю. Противошоковое в шприц-тюбиках было в аптечке, но он долго возился, прежде чем найти вену. Вколол. Кинул ступню в пакет. Господи, зачем я это делаю? Вылил на кровь густо разлившейся по лесной подстилке кофе из термоса. Вдруг собьет запах. Как он помнил из рассказов напарника, нюх у тварей прекрасный, и свежую кровь они чуют издалека. Не хватало еще паровоза из мутантов. Закрыл рану повязкой. Походу жмых отклыгивает, вон уже подняться пытается. «Ты это, братка, споровик выпотроши!» «Пусть твоя еврейская жилка сейчас помолчит!» Ярослав одной рукой поддерживал скачущего на уцелевшей ноге напарника, другой тянул сумку. Откуда брались силы, непонятно. Благо, идти недалеко. Тяжко. Очень тяжко. Красава, подвел. Жмых скрипел зубами. Странно, но его до сих пор не вырубило. Это понятно, что напарник далеко не сентиментальная барышня. Но при виде своего растерзанного тела даже крепкие мужики хлопаются в обморок. Травматический шок, дикая боль, мозг не выдерживает экстремальной нагрузки и зачастую гасит сознание. Так Рыбнику объясняли близко знакомые с врачеванием приятели. А этот чувак мало того, что прыгает, как заправский физкультурник начальных классов, так еще и просит Ярослава пошарить в хабаре убитого монстра. Жить будет. Да и нога со временем отрастет. Было бы оно это время. Добрались. Напарники спустились ко входу землянки. Ярослав отодвинул кол, подпирающий дверь. Закинул сумку, подтянул жмыха к кровати, помог лечь. Пулей метнулся, заложил засов. Отдышавшись в полной темноте, пошарил по столу, найдя свечки и зажигалку. Включил свет. Жмых лежал без движения. Все-таки его вырубило. Ярослав было хотел подойти к шкафу, чтобы более детально порыться в медикаментах. Хоть Стикс и лечит, но далеко не всегда это проходит безболезненно. Хорошая анестезия, желательно общая, напарнику не помешает. Жмых что-то говорил про спек. Ага, шприц-тюбик ярко-оранжевого цвета в прозрачном полиэтиленовом пакете, запаянном с двух сторон. Выделялся на фоне бледных аптечных коробок. «Общий наркоз – вещь рискованная», – подумал Рыбник, доставая из шкафа спек. Да и образования и опыта практикующего анестезиолога у него не было. А спек – почти то же самое, что уринотерапия. Те же яйца, только в профиль. Ага. Бедолага валялся на своей кровати в глубоком обмороке, не издавая ни звука. Ярослав повернулся к нему. Его внимание привлекли ярко-красные нити, тянущиеся от культи к сумке с ценными призами и наградами. «Мля, да там же ступня напарника!» Рыбник в суматохе про нее совсем позабыл. Да и зачем он ее брал, тоже непонятно. Наверное, следуя принципу «все свое ношу с собой». «Ага, хозяйственник, как же!» Стараясь не зацепить странные нити, тянущиеся к оторванной части тела, Рыбник подошел к сумке, достал ногу в армейском ботинке. «Все точно!» Эти странные красные каналы заканчивались именно здесь. Ярослав рассмотрел огрызок ноги. Срезано одним ударом. Острота когтя мутанта была далеко не идеальной, тем не менее, скола в кости почти не наблюдалось. Нити, тянущиеся к ступне, обвисли при перемещении оной, как будто сами были чем-то материальным. Рыбник попробовал подцепить пальцем одну из них, и она поддалась. невесомая. Одна из сотен тех, что связывали тушку напарника с оторванной конечностью. Славик немного подумал, затем решил, что ступне самое место возле хозяина. Осторожно, стараясь не спутать клубок связующих ниточек, он положил кусок мяса в ботинки рядом со жмыхом. Пальцем подцепил канал, стараясь выпутать его из общего кома. Завязал петлю на всю длину нити, стараясь максимально приблизить друг к другу части и целое. Ярослав не верил своим глазам. Полупрозрачный, совсем маленький кусок кожи завязался между щиколоткой и ступней. Если что-то начало получаться, доведи до конца. Делай лучше, хуже получится само. Так любил говорить Игорь Моисеевич, отец Рыбника. Минуту подумав, он понял, что все это неспроста. И решил начать планомерно проводить нейрохирургическое макраме. Освободил кусок оторванной плоти от ботинка. Тошнотворный запах крови щекотал ноздри. Он все-таки вколол жмых успех, чтобы надежно отрубить того часов на 12. Снял с культи повязку, осмотрел рану. Ага, тромб есть. Ярослав ослабил жгут. Тромб тут же выскочил, не справляясь с напором внутреннего давления. Жгут пришлось перетягивать заново чуть повыше. Когда кровь остановилась, Рыбник вытер постель старой повязкой, новую накладывать не стал. Выдохнув, он принялся за работу. Помня о том, что сила, активирующая дар, имеет свойство заканчиваться, а странные каналы, которые он видит, не что иное, как проявление способности, Рыбник решил сначала соединить костный мозг, так как самое сложное в восстановительной медицине – вернуть конечности чувствительность, чтобы потом беспроблемно ей управлять. На Земле это бы заняло месяцы. Ведь физиотерапия и лечебная физкультура, хоть ощутимые эффекты дают, но далеко не моментально. Поочередно отделяя нити, Ярослав стал формировать их в петли, связывая узлом. Петли бледнели, становясь оранжевыми, потом бледно-желтыми, а на месте шедевра макраме образовывалась новая ткань. Ярослав мог бы брать не по одному, а по несколько каналов, связывая их пучок, но что-то подсказывало, что действия на «отцепись» ни к чему хорошему не приведут. Рыбник и в прошлой жизни халтуру не любил, считая ее уделом слабых и бесперспективных людей. Поэтому он тщательно шаг за шагом подвязывал нити, восстанавливая связь жмыха с оторванной конечностью. Сколько времени прошло, он точно не знал. Создавалось ощущение, что не более пары часов. А ведь можно было бы неплохое пособие по анатомии состряпать, думал Ярослав, кропотливо завязывая очередной узелок. Без крови и а-ля натурель. Количество каналов казалось бесконечным, но около половины Рыбник одолел. Он уже сформировал приличную часть костной ткани, некоторые крупные кровеносные сосуды, как его выключило. Тело обессиленно упало с табуретки. Ярослав уснул крепким сном. Он бежал по голому ровному полю, стараясь как можно быстрее скрыться в глубине оросительного канала. Над головой летали самолеты, скидывая снаряды, уничтожающие все и вся в радиусе нескольких метров. Самолеты почему-то были ярко-оранжевого цвета. Ярослав ни разу не видел таких. Обычно ВВС старались придавать своей авиации наиболее незаметный вид. Но они были ярко-оранжевыми. Причем летели на достаточно низких высотах, так что невооруженным взглядом можно было разглядеть открывающееся брюхо, выпускающее куски железа продолговатой формы, начиненные смертоносным содержимым. Грохот, жуткий грохот. Прилетело близко. Ярослава отбросила взрывной волной в тот самый канал, казавшийся ему до этого спасительным. Лишь бы сюда не кинули. Рыбник приложился лицом об остатки камыша, до этого кем-то выжженным. Лишь из земли торчали желтые сухие палки с черными опалинами на концах. Не подушка. В кровь расцарапал лицо. Глаза целы, и это главное. Мгновенно придя в себя, он полз вдоль высохшего за жаркое лето канала. Недолго. Открылась развилка, и справа показалась насосная станция. Может, хоть там удастся спрятаться. Ярослав держался правого берега и полз, жалея, что у него нет даже перчаток, чтобы защитить руку от острых остовов камышовых зарослей. Внезапно он увидел перед собой сливной люк. Еще быстрее, перебирая руками и коленями, рыбник метнулся, держа направление в сторону спасительного отверстия. Грохот не утихал. И что там в поле понадобилось этим нелепым самолетам? «Если что бомбят, значит, это кому-нибудь нужно», — думал Ярослав, мысленно перефразируя Маяковского. Уши жаловались на громкость, явно превышающую порог безопасного прослушивания треков. Но главное он все-таки услышал. Нет, почувствовал. В спасительном ходу кто-то был, и этот человек плотно задраивал крышку люка. Изнутри. Ярослав начал яростно тарабанить кулаком по металлу. «Впусти!» Рядом разорвалась очередная бомба, тело обдало потоком воздуха, волна не достала. «Впусти, впусти, открой! Открой! А-а-а!» Ярослав очнулся от жуткого сна, пытаясь сообразить, где он и что происходит. Тьма и жуткие вопли снаружи. «Впусти!»